Эпилог. «Ну и как мне тебя лучше называть? Таира или Хуан Карлос?» — хихикаю. «Мой жгучий испанец». «А что, я похож на Хуана Карлоса?» — отзывается муж, глядя на себя в зеркало. «Очень!» Он даже татуировки свои свел, чтобы не осталось и следа от прежнего Таира Тигренко. «У нас большой дом в Валенсии, с бассейном и многочисленными животными». Муж занимается конофермой, выращивая породистых скакунов. Говорит, что всегда мечтал о такой спокойной и размеренной жизни. Разве я, заходившая тогда в камеру зэка, могла подумать, что судьба распорядится именно так? Меня полюбит восхитительный вор и развернет мою жизнь на 180 градусов. Нет, конечно, не могла. Тимур лихо подрастал, и в моем животе подрастала его сестричка. Мы уже и имя ей придумали – Анна-Мария. И я ни секунды не жалею о том, что уехала с ним и начала жизнь с чистого листа. У нас получилась замечательная семья. Мы даже в местной церкви обвенчались. «Как насчет трахнуть этого прекрасного испанца?» – спрашивает муж, поигрывая мускулами. «Хуан Карлос, мне рожать со дня на день», — отвечаю со смехом. «Виктория, победа моя!» — целует меня в живот. «У нас получаются замечательные дети, да?» «Угу, все в папу. Кстати, звонила Юлька. Завтра они прилетают к нам. Всегда рад видеть твою подругу и ее отца». Олег Владимирович медленно, но верно идет на поправку. Никто и не мог подумать, что он выкарабкается. Просто ему есть ради чего жить. Точнее, ради кого. Юля ждет малыша, его внука. Подруга детства не устает благодарить нас с Таиром за спасение своего отца, лишний раз напоминая о том, как мы познакомились с тигром. Впрочем, мы и сами любим вспоминать ту сумасшедшую ночь, которая у нас у обоих напрочь снесла крышу. Мне не показалось, что между нами проскочила искра в том тюремном коридоре. Искра действительно вспыхнула и воспламенила наши сердца. «Ну что, дашь мне разочек?» — ластится ко мне муж. «А потом мы пойдем на ферму и проверим твою кобылу Молли. Она тоже должна воспроизвести жеребенка со дня на день». «Ну уж нет, я рожу первая». Так оно и получилось. Анна-Мария быстро и почти безболезненно появилась на свет. Таир устроил отличный праздник в честь дня рождения дочери. Мы были живы и счастливы. И это главное. Таир недавно рассказал мне, что я спасла нам с сыном жизнь, когда соврала о роддоме, что родила от бывшего. Наш телефонный звонок прослушивался, и одному Богу известно, что бы с нами сделали его конкуренты, узнав правду. Но теперь можно спокойно жить вдали от криминала, радоваться каждому дню, не думая об опасности и растить наших красивых тигрят. Конец.